Алло, здравствуйте, Валентина Петровна. Чего тебе от старухи нужно? Ну, что делать? Просто хочу узнать, как здоровье ваше. А? Просто хочу узнать, как здоровье. Ты о своих близких беспокойся, а что ты о чужих-то? Ну, а что, а вы тоже близкий человек. А? Я же ваш сосед. Я тоже о вас беспокоюсь. Ну, что? О вас беспокоюсь. Тут целый дом жильцов. Вот ходи и всех спрашивай, как здоровье. А где кто живет? Можете сказать, кто живет в 223-й? Чего? Кто в 223-й живет? Люди живут. Ну как кого зовут там? Я тоже буду о них беспокоиться. Полковник милиции живет. А что, у него оружие есть, да, есть? И оружие есть, у полковника всегда есть. А он ментом работает, да? Ментом работает. Или как он... это дома? Что ж, у него милиции дома, что ли? Он в отставке, да, что ли? Нет, не в отставке, совсем молодой. Сколько ему лет? 48. Ну это разве молодой? Почти так на... 60 мужики идут на пенсию. Ну вот. Ну и посчитай до 60, сколько ему еще много трубить. Еще лет 10. А? Еще 12 лет. Вот. Ну это, да, можно еще поработать. Да. 12 есть 12. Да. Ну вот... А вы как работали? Как все. А вот это, ты что сегодня делал-то? А? Что сегодня делал-то? Не поняла. Что делал сегодня? Что делаю? Да. Чай пью. А, понятно. С чем? С печеньем. С юбилейным? Нет, обычный, дешевый, по 15 рублей пачка. Ага. Вон у нас завались пятерочки. Пятерочки тоже? Я тоже пятерочки покупаю. Вот там по 15 рублей пачка. Да, 15 рублей печенье? Да. Как называются-то? А? Как называются? По цене бери. А, хорошие, вкусные? Нормальные. А, не такие, не жесткие, да? Не жесткие. Это акции там, акции на печенье. А, со скидкой, что ли? А, скидка, да. Да, сколько процентов? Не знаю, проценты никогда не указывают. А что еще берешь-то? Молоко беру. А, почем там? Творог беру. А хлеб сколько стоит? Картошку, хлеб обычный по 7 рублей. Нарезной? Нарезной дорогой 18, а это 7. Понятно. Ну вот, что еще скажешь? А что я тебе должна говорить? Что ты мне, подружка, что ли? Нет, друг. Какой друг? Это... Какой же ты мне друг? Я старуха престарелая уже в таком возрасте, и вдруг ты мне друг? Ну, ищи себе по возрасту друзей-то. В Дикси ты ходишь, в Дикси. Есть у вас Дикси там? Чего? Дикси магазин есть такой. Чего? Не поняла. Дикси магазин есть такой. Ты, знаешь, не с тем разговариваешь. Ты найди себе сверстник и хуяч этой лексикой, но не со старухой. Дикси это такой магазин. Как пятерочка магазин такой же, Дикси. Откуда я знаю все магазины? Их до хуя в Москве. Перекресток. Перекресток слышала, но Бог знает, куда надо ехать. А-а-а. На Щелковскую. А, на Щелковскую. Перекресток находится на Щелковской. А, на Щелковской, понял. Метро Щелковская. А, ты на Войковской, да, живешь? На Войковской, а ты где живешь? Я живу в Можайске. Не пизди ты, хуй из 218-й. Да не, я не из 218-й же.